Первый день наступил и кончился. Когда я вышел на причал в Гулле, то прямо перед собой увидел Ирис Клоусен, датское судно, на котором мне предстояло плыть водоизмещением в 300 тонн. Я несколько опешил, таким маленьким оно мне показалось. Я как-то не предполагал, что отправлюсь в плавание по морям на такой скорлупке, но тут же с облегчением сообразил, что вижу только нос и часть палубы, действительно крохотную, а высокая надстройка, естественно, заслоняет от меня внушительное ее продолжение. Я прошел за надстройку, и у меня неприятно закололо под ложечкой. Судно на этом кончилось. Надстройка, а за ней ничего. На мой неискушенный взгляд, Ирис Клоусен выглядела совсем игрушечной. Я просто был не в силах представить себе, что эта посудинка пересекает океаны и борется со штормами. Овец только-только погрузили, и на палубе валялась солома. Я вошел в маленький салон. За столом сидели капитан, чья фамилия была Расмуссен, представители экспортной компании и двое русских ветеринаров, проводившие осмотр овец. Сам стол поражал обилием разнообразнейших датских бутербродов, всяческих бутылок с пивом, виски, шнапсом и другими напитками, а также документов, на которых все они расписывались с деловитой торопливостью. Низенький русский в очках, видимо, догадался, кто я такой. Он встал мне навстречу, с улыбкой сказал «ветеринар» и дружески пожал мою руку. Его товарищ, высокий и худой, продолжал сосредоточенно читать документы. Старший представитель экспортной компании сообщил мне, что я обязан буду не только окружать врачебными заботами 383 элитных овцы породы Ромни, Марш и Линкольн, но еще и сдать их русским в Клайпеде, порту нашего назначения, и привезти назад 5 накладных, скрепленных подписями русских и моей собственной. Без этого компания своих денег не получит. «А сколько стоят эти овцы?» — спросил я. У него чуть дернулся уголок рта. 20 000 фунтов. У меня ёкнуло сердце. Я и не подозревал, какую ответственность на себя взваливаю. Наконец все ушли, и мы остались в каюте вдвоем с капитаном. Он мило мне представился, и меня сразу покорила мягкость его манер. Невысокий рост, серебряная шевелюра, отличный английский язык. Капитан указал мне на стул рядом с собой и сказал: «Садитесь, мистер Хэриот, поболтаем». Мы поговорили о наших семьях и перешли к общим делам. «Судно это дизельное», — объяснил он, — «специально построенное для перевозки животных. На двух нижних палубах размещены загоны для овец. Не хотите ли взглянуть на ваших подопечных?» Когда мы выходили из каюты, я заметил, что капитан прихрамывает. Он проследил направление моего взгляда и сказал с улыбкой: «Да, полгода назад я сломал лодыжку. Слетел с трапа во время шторма. Никак не ожидал от себя такой глупости». Мне пришло в голову, что в ближайшие недели я от таких глупостей совсем не застрахован. Мы прошлись по нижним палубам. Овцы были просто великолепны, все без исключения, и размещены очень удобно. Отличные соломенные подстилки, а душистого сена хоть отбавляй. Я расстался с капитаном у дверей моей каюты, вид которой меня приятно удивил. Вероятно, пассажиры первого класса океанских лайнеров привыкли к большей роскоши, но койка с белоснежными простынями и наволочками, письменный столик, кресло, умывальник, стенной шкаф, 2 комода со множеством ящиков и светлые дубовые панели по стенам меня более чем удовлетворили. Короче говоря, это временное жилище привело меня в восторг.